Дорогая Эл, твои безумные глаголы читать страшно. Какое монашество с младенцем на руках? Младенец-то твой и есть плод греха. Вот и будет она тебе епитимьей на всю жизнь. Слава Богу, что Господь приостановил твое безрассудство, и ты отчасти осознала и оценила, каким путем шла по жизни. Вот и докажи теперь, оставшейся жизнью, что ты действительно осознала падение свое. Докажи жизнью. Воспитай дочь свою так, чтобы она не повторила твоих ошибок. За дочь отвечает пред Богом не бабушка, и дочь тебе будет во спасение или погибель, в зависимости, как ты ее вырастешь и воспитаешь. Детка, людям свойственно ошибаться и падать, но упав, надо скорее вставать и исправляться. Дорогая Господи К. Болезни попускаются нам для того, чтобы мы начали искать помощи Божией и встали на путь спасения. А ты подпала под обольщение вражье, получив утешение в соединении с Господом в таинстве причастия, начала искать этого утешения сама. Это было вражье внушение, которое и довело тебя до падения. Надо сейчас начать срочно причащаться, смиренно подклоняя главу воли Божией, и не ждать ощущений самочинных. Господь сам знает, как и в какое время утешить и ободрить. Детка, а ты пособоруйся, поисповедуйся и начни причащаться не реже, чем через 2 недели. Дорогой отец К. О желании законном духовного руководства. Люди у вас все взрослые, им-то легче, чем молодым понять, из какого разорения мы, монахи, возвращаемся к жизни. А потому живи не как хочется, а как Бог велит. И то, что имеем, нам во благо, и чего не имеем, тоже во спасение, ибо сам Господь берет за руку и ведет по жизни. А нам надо усвоить основные монашеские понятия – послушание и терпение. Без этого никуда, будет одно умничание и ничего больше. И братья ваши, зная свои немощи и тяжкий груз прожитой жизни, будут, вернее, должны быть к себе и к вам снисходительны, и вы к ним соответственно. Так и будете в милосердии друг к другу возрастать духовно. Ну, а придет время, и строгости не минуете. Но тогда насельники и вы будете не теоретически, а практически знать монашество. Не от ума только, но сердцем. Память сердца, любовь сердца долговечны и действенны. А пока этого нет, учимся в терпении и смирении. А второй священник вам нужен непременно. Администраторство нежелательно совмещать с духовничеством. Вот о священнике втором попекитесь обязательно. Батюшка, дорогой, а ныне время особое. Только скорби, болезни и беды ходатайствуют о нашем спасении. А монашеское делание будет успешно только в том случае, если усвоим мы, что скорбей желать надо всем своим внутренним существом, не искать, но желать, как Божия дара, вразумительного, воспитательного и в конечном итоге спасительного. Слова Спасителя ведь не только к нему относятся. «Подобает пострадати, убиенну быти». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. Как только достигнем меры жажды прискорбности, так и поймем, что начинается истинная духовная жизнь, а не играние в нее, или, вернее, недалекие подступы к ней. А вчитываться и вдумываться в творение святых отцов непременно надо, чтобы осмысливать свою жизнь, не копируя их, но применяя их опыт зрения на жизнь к современным условиям жизни. А в отношении учебы не подойдет ли вам новшество Сретенской семинарии, дистанционное обучение, трансляция лекций, которые читаются у них? Там и Осипов тоже читает. Вы загляните в Сретенский-то монастырь, поговорите, посмотрите. А живая вера к вам придет скорбями, когда ум будет бессилен пред напастями жизни. Для этого они и нужны. А покаяния нет от невнимания к себе. Увидели бы вы воочию и восплакали бы. Но к этому долгий путь. А вам полезнее сделать теперь упор на молитву, чтобы усваивать прочитанное. Надо иметь ум Бога зряй. А сам-то по себе ум наш каверзник, а с помощью вражьей еще и лукавнущий. Любовь придет, когда в нас ее понимание разрастется. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Да не в уме только, а в самой жизни, в отношении к людям. Просьбу о молитве выполню. Простите немощь мою. Уж на покой мне время приспе, а в народ сейчас идти надо, когда позовут. Это, конечно, не очень с монашеским деланием, да еще когда и сами-то немощны, уживается, но делать надо. Молитесь, молитесь. Умудрит вас Господь и силы даст. Прошу ваших святых молитв. Дорогая о Господе М. Божие благословение вам и П.И. на Великий пост. И помоги Господь провести это время в духовной бодрости и в здравии. Дорогая М. Ваш дом странноприимен. И потому я бы не стал давать вам правила, исполнение которого рождает в душе только смущение и укоры совести. Сейчас вы одни, а через час вас столько, что не знаешь, где уложить и чем накормить. Да и опыт показал вам, что связать себя правилом невозможно. А потому и не связывайте себя ничем, кроме положенного. Утром, вечером, перед всяким делом, и чтение одной главы Евангелия и двух глав послания апостольского. Все же остальное по возможности и по силам. Не надо вам забывать, что не правилом мы спасаемся, а готовностью в любой момент исполнить не свою волю, но Божию. Вам надо правила исполнять, а тут стук в дверь, посланник от Господа явился. Ему нужно ваше внимание, ваша забота и тепло. Правило – ваша воля, а посланник нечаемый, неожидаемый – от Бога. Божие благословение – делать вам дела любви и гостеприимства ради Бога. А насчет гостинцев – давайте держаться такой меры. Ничего не просим и ни от чего не отказываемся. И этим успокоимся. Дали, спаси Господи, а не дали и наше съели во славу Божию. И увидите, что чванец муки не источится, и елей не умолится. Божие благословение вам на все доброе и на все, что во славу Божию. Дорогой отец И. Молюсь о вас и помню, но не всегда имею возможность поговорить от души к душе. Вот есть сейчас минутка, и захотелось кратенько поговорить с вами. Спасительно ваше благое произволение к смирению. Дай Бог, чтобы оно укрепилось в душе и сердце. Ведь мы с вами выбрали такую жизненную тропу, что только смирением и можно прийти к вожделенной цели. стать вполне чадом Божьим, реально познать это благое отцовство и радоваться жизни в этом. В этом тепло жить и в самые суровые жизненные морозы, и самые тяжкие скорби вменяются ни во что. Смирять будут не только люди, но и все обстоятельства жизни. И все это приемлем без смущения, зная, что другого пути к Богу просто нет. Прошу ваших святых молитв. 15 ноября 2004 года. Дорогой о Господи В. Простите за задержку с ответом на ваше письмо. Не обессудьте, уж больно я стал нерасторопен. Но не ответить на ваше письмо не могу, а и такое теперь частенько случается. Первым моим письмом как бы подведена черта под прошедшим этапом вашей жизни. Второе требует наметить ориентиры на будущее. Учить других, и тем более писать книги, дело крайне ответственное. Ведь за каждое слово свое дадим ответ нелицеприятному судьи. Прежде чем браться за перо, надо ответить себе самому на множество вопросов. А надо ли? А своевременно ли? А могу ли я? И есть ли мне что сказать? И не принесу ли я вреда моим несовершенным еще в православии сознанием? Если писать истинно, по-божие, надо иметь ум Бога зряй. Наша ли это мера? Достигли ли мы этих высот, когда безошибочно в Духе Святом сможем воздействовать и на своих, и на чужих? Так ли тверды мы восприятие, что в любом случае, и когда мы в Боге живем, и когда отступаем от Него, промысел Божий от нас не отворачивается и неизменно делает свое Божие дело в мире? Ведь если мы так живем и так понимаем происходящее, то зуд все исправить в жизни вокруг нас по нашим меркам отступит, и мы займемся своим внутренним человеком, увидев ржавчину не вокруг, а увидим и прочувствуем коросту своей души, которая удаляется в себе труднее, чем в других. А по-божье, вынь бревно из своего глаза, и будешь видеть, как вынуть сучец из глаза брата. Дорогой В., простите. Когда сможете почувствовать, что вы в Боге, тогда Божие благословение и укажет вам ваше место в Его церкви. Уважаемый Д., отец Иоанн в ответ на твой вопрос сказал, что для борьбы со всяким грехом и страстью нужна живая вера и собственная решимость. Эта болезнь гнездится там, где должна засемениться наша жизнь по заповедям Божьим. А этого не происходит, и муки удовлетворения греха порождают муки совести, муки от собственной мерзости. Надо начинать воспитывать волю. Ведь, заведомо зная о присутствии смертельной отравы, никто не протянет руки к самой вожделенной пище. Вот и начните воспринимать свою страсть как смертельный соблазн, как свою смерть. И, конечно, нужна молитва, необходима помощь Божия. А помолиться о тебе батюшка обещал. Уважаемые А и М., просьбу вашу исполняем. Имена ваши записаны для поминовения на Сорокоуст, как раз до Рождества Христова. И батюшка тоже будет молиться за вас. Главное, по словам батюшки, это твердо веровать в промысел Божий и быть готовым смиренно принять и терпеливо понести все, что Господь посылает нам для спасения. Ибо именно в терпении созидается, то есть строится душа для будущей жизни в Царстве Небесном. Терпением вашим спасайте души ваши. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Мир вам и Божие благословение.